А теперь я могу признаться, твой Патрик с самого начала мне не понравился. Жизнь с ним была бы для тебя несчастьем. Поверь мне, уж от одного общения с ним ты стала тускнеть. По-твоему, я должна порвать с ним? Говоря откровенно, да. Для Патрика это будет полной неожиданностью, он очень огорчится. Я постараюсь сохранить с ним хотя бы дружбу. Да, конечно. Хотя, наверное, он будет переживать меньше, чем я воображаю. Когда он перестанет встречаться со мной, у него останется больше времени для зубрежки. А ведь главное для него — сдать экзамены. Подумать только, я была влюблена в него. Сейчас в это невозможно поверить. Тебе только казалось, что ты влюблена, Франсуаза. Настоящего чувства у тебя и в помине не было. И теперь не торопись влюбляться. Да что ты, мне вовсе не до этого, а твой преподаватель русского языка... Мадлен лукаво взглянула на племянницу. Закинув голову, Франсуаза громко рассмеялась. «Козлов? Да ты с ума сошла, Маду! Ты не знаешь, сколько ему лет? Уже 32!» «Я очень горжусь тем, что он по-дружески ко мне относится и охотно болтает со мной после занятий. Но разве это значит, что я ему нравлюсь?» «Ничуть. Кстати говоря, я вовсе не хотела бы этого. Это было бы просто смешно!» Оживление Франсуазы вдруг исчезло, и она загрустила, словно все ее тревоги опять обступили ее. «Ах, Маду, если бы ты знала, как мне трудно! Я хотела бы жить с тобой в Туке. Здесь все так уродливо, фальшиво, все причиняет мне боль. Как подумаю, что сегодня я снова сяду за стол рядом с Кароль, хоть бы ты пришла к нам обедать!» Мадлен отказалась. «Сейчас лучше быть в стороне от всех них, чтобы сохранить свободу действий». «Тогда давай пообедаем где-нибудь вдвоем», — предложила Франсуаза. «Нет», — ответила Мадлен, — «ты должна идти домой, должна быть по-прежнему приветливой и естественной в присутствии отца. Никто не должен знать, что мы с тобой виделись. Кароль узнает от Жан-Марка, а может быть и нет. Ты думаешь, он от нее скроет?» — с надеждой спросила Франсуаза. «Меня бы это не удивило. Ну, а теперь... помоги мне разобрать чемодан». Без 10:08 Мадлен выпроводила Франсуазу, предварительно договорившись встретиться с ней на следующий день. Затем она отправилась обедать в ближайший ресторан. Не взглянув даже на меню, которое ей протянул метрдотель, Мадлен сказала: «Дайте мне балтийскую сельдь, кислую капусту и пиво». Метрдотель улыбнулся. Неужели узнал ее? Вряд ли. Прежде она часто бывала в ресторане «Лип», сначала с Юбером, а потом одна. Ничто тут не изменилось. Ни обстановка, ни официанты. Мадлен закурила и сквозь дымок сигареты стала рассматривать залитый ярким светом зал 70-х годов прошлого столетия. Разноцветные фаянсовые плиты облицовки, высокие и мутноватые, как водная глубь, зеркала, панели красного дерева. С обеих сторон она чувствовала локти соседей. После всех волнений Мадлен отдыхала среди посторонних людей, которым от нее ровно ничего не нужно. А между тем то одно, то другое лицо казалось ей знакомым. Этот похож на антиквара венгра с улицы Жакоб. Конечно, он и есть, здорово постарел. А там подальше мужчина в очках. Кажется, известный журналист, как его имя? Как будто... Нет, забыла. Один посетитель рисовал что-то в записной книжке, наверное, художник. За столиком напротив светловолосая женщина, быстро управившись с сардельками в остром соусе, подкрашивала губы. Муж ее ел спагетти. Изо рта у него бахромой свисали белые нити. Двое серьезных на вид мужчин с аппетитом поглощали классическое рагу из телятины. Было 9:30, час наибольшего наплыва посетителей. Официанты сбивались с ног. Наконец, один из них, пожилой, очевидно страдающий плоскостопием, в черном костюме и белом переднике, принес балтийскую сельдь и пиво. Мадлен была голодна, но, проглотив 2-3 куска, стала жевать без всякого удовольствия. Мрачные мысли одолели ее. При каждом вздохе неприятно покалывало в сердце. Непрестанное движение входящих и выходящих посетителей напоминало прибой в подводном гроте.